«Что это значит, Хикари?» — чуть ли не рычала Миха. «Я тебя просила запечатать ее силы, а не делать из нее оружие. Да не бухти ты!» — перевел свой взгляд на Миха и почувствовал, как моей руки с иллюзиями и в роли Мизукаге коснулась маленькая ладошка. «Ты правда хочешь для нее такой судьбы?» — потряс перед ней иллюзией смея ребенком. «А ты не подумала, что такого не может быть и вместо этого получится такое?» И Миха попала в Гендзюцу, где в Кире, точно так же как мы, врывается толпа шиноби и начинают окружать ее дочь с явно недружественными намерениями и с пошлым выражением на лицах. «Такую судьбу ты ей желаешь?» Вместо ответа, меня сносит хвост из чакры и пробивая собой стену дома, я улетаю в далекие дали. Мда, переборщил. Но ничего, остынет и поймет, что я прав. Обычных людей, большинство шиноби, чуть ли не за скот считают, и единственный шанс избежать такого, это стать кунайчи. Ни один нормальный шиноби даже не помыслит изнасиловать кунайчи. Профессиональная этика тут на высоте. Есть, конечно, отъявленные мерзавцы, которым чихать на всех, но в основном, если ты не будешь уважать врага и соответственно будешь недооценивать его, то такой шиноби быстро склеит ласты. Тем более, есть огромный риск нарваться на ту, которая тебе причиндал и галстуком повяжет. Да и посудите логически. Зачем набрасывается на врага, кунайчи, которая может оказаться намного сильнее всей твоей братьи, если можно взять обычную женщину? Вот и я о том же. Неоправданный риск получается. Есть, конечно, традиции с похищением невесты, и самое забавное, что им раньше следовали все шиноби. Его тут называют правом трофея. Но помимо того, что ты должен украсть себе тянку, то ты должен еще суметь отстоять ее, когда семья украденной придет за потеряшкой. Причем, желательно оставить записку, кто и зачем спер кунайчи. Просто многие не хотят переставать общаться с родными, когда тебя забрали в другую семью. И вот если ты сможешь отстоять право быть с этой женщиной, тогда вас оставят в покое. Но есть нюансик. Если ты из клана и выкрал девчушку из другого клана, то тебе предстоит в одиночку противостоять ее семье. Не всему клану, конечно, а ближайшим родственникам, коих может быть до жопы. То есть, ты один будешь отстаивать свою будущую жену или мужа. Да, в обратную сторону это тоже работает. Такая традиция появилась из-за того, что многие молодые люди, во время войны кланов, часто влюблялись друг в друга на поле боя, и зачастую они принадлежали враждующим кланам. А теперь представьте, что в клане 1005 шиноби, и каждый месяц, один или одна, но будет украдена. И каждый раз идти войной на клан, да через год никого бы не осталось. А так, новая кровь и возможность присоединить к себе другой клан. Узумаки так и разрослись. На острове очень туго с новой кровью. Вот предки и тырили себе шиноби других стран, а после в соло отстаивали право на свадьбу. А, да, после того, как отстоял свою вторую половинку, то обязан жениться. Такова традиция. Жаль, что ее мало уже кто практикует. Времена кланов прошли, и теперь найти себе вторую половинку намного легче. Кстати, узумаки так и подружились с Синджу. Далекий предок Хаширамы выкрал одну кунайчи из дому, ну и семья украденной, соответственно, отправилась вызволять ее, но не преуспели. У потеряшки был старший брат, который решил отомстить схожим образом и спер старшую сестру предка Хаширамы и тоже смог отстоять, ибо сражались они на подготовленной территории мастера Фуиндзюцу. Синджу не смогли перенести потерю химиклана и тоже решили обзавестись женами мужьями из Узумаки. Ну и наши в ответ натырили себе Синджу. Затем главы кланов подумали, пообщались и заключили мир, ибо терять каждый раз, когда у тебя кого-то стырит, расточительно в плане боевой мощи. Потерял одного шиноби, вслед отправилось еще трое, а вернулся Дай Шинигами один. Вот так и завязалась дружба между кланами. Потому, что мы единственные смогли отстоять себе людей и Синджу. Даже у Учиха не получилось такое провернуть, оттого и бесились. Откуда знаю? Так дед мне часто рассказывал историю клана, вместо сказок на ночь. Может, он и приврал где, но мне кажется, что так оно и есть. Что-то меня не туда понесло. Тут вроде как бой с Джинчурики намечается, а я о традициях шиноби вспоминаю. Прибив себя к земле, стою, жду Миха, которая явно не торопится меня нагонять и продолжить бой. Отряхнулся от пыли, что осталось от пробития моей тушки стены, и не спеша пошел к дому рыжий, попутно думая о том, стоит ли извиняться за Гендзюцу. Хоть я и прав, показав возможный исход таких событий, но ни одна мать не простит такого. Ладно, признаю, поступил не очень хорошо, мало того, что склонил малявку на «пусть будет темную сторону», так еще и ее матери показал, как ее дочку могут снасильничать. Правда, без откровенных моментов, но все же, эх, как иногда трудно быть моралистом, но от себя не убежишь. Поэтому надо думать, как выправить ситуацию с Миха, ведь теперь она может не позволить мне приближаться к Мии, а я так и не добрался до ее пухлых щечек. Хотя, с другой стороны, Миха категорически не права. Заблокировать такой потенциал и оставить свою дочь прозябать обычной девушкой. Да блин, я просто не могу понять, почему она не воспитает ее сама. Ее не обязательно поступать на службу к Мизукаге, а может просто стать свободной кунайчи. Да, ее будут пытаться вербовать, но надавить на нее не смогут, по причине ее матери, которая в соло развалит всю их армию, просто плюнув пару раз кислотой. А ведь в каноне был другой Джинчурики Шестихвостого, а это может значить, что Миха убили или угрожали жизнью дочери, чтобы перезапечатать Биджу в другом человеке. Хм, за такими думами и дошел до проема в стене, отряхнул босые ноги о штанины и протиснулся вовнутрь, где сидела Миха с слезинками на глазах, а у нее на коленях восседала малявка, которая не особо понимала, что вообще произошло. Кхм, привлек к себе внимание Джинчурики, и пока она не начала поливать меня помоями, начал с извинений. Вы меня извините, Миха-сан, признаю, немного перегнул, но и вы должны понимать, что такой исход может произойти, а с ее силой, к ней никто не сможет притронуться без ее на то согласия. Я понимаю, грустно сказала она и зарылась носом в рыжую макушку, но я не хочу, чтобы мой Мусуми постигла та же участь, что и меня. Постоянный контроль, никакой личной жизни и никаких друзей. Все видят во мне лишь демона и оружие. А если попытаюсь сопротивляться, то Гингетсу обещал лишить меня единственного счастья в этой жизни. Сильнее обняла она Мей, отчего у той покраснела мордашка. Так и тренируй ее тогда так, чтобы все остальные, при упоминании одного ее имени, открывали кирпичный завод. А друзей она тогда где найдет? Еле все будут бояться к ней подходить, и я еще не беру в расчет продолжение рода. Ей главное научиться контролировать свою. И тут я понял, что при сексе часто дестабилизируется чакра и возможны спонтанные срабатывания кеткигинкая. Печать блокировки чакры никак не подействует на обладателя такого улучшенного генома. Ведь печать блокирует возможность управлять танкицу и сильно снижает поток чакры по СЦЧ. Только если заблокировать саму чакру в источнике, но тогда будет огромный риск, что при зачатии ребенка, после снятия такой блокировки, он просто погибнет от силы матери, если не унаследует кеткигинкай, а носить такую блокировку в течение 9 месяцев нельзя. Очаг чакры начинает деградировать, а СЦЧ, без постоянной подпитки разрушаться и в итоге, либо смерть, либо остаться калекой на всю жизнь. Понял наконец, но ведь как-то, те же Хазуки и Кагуя нашли способ обойти данный недостаток, да и ваш клан Теруми с стихией лавы, нормально ведь живут. Тут немного другой случай. Мы используем техники, которые позволяют управлять телом и чакрой в недоступном диапазоне для других, а у Мии он работает постоянно. Ей не нужно использовать печати, чтобы сработала техника. Мда, только и мог сказать я. Как-то я не учел такой вариант событий, ведь у Синджу та же история с усилением тела. В принципе, можно поставить на ней печать сотни, которая будет на постоянной основе впитывать в себя только энергию воды, но тогда без активации печати, она не сможет использовать стихию кипения, и что может привести к деградации тела, ведь из него будут изымать всю суетан-чакру, и при активации печати, может произойти так, что тело не выдержит и расплавится. Хотя навряд ли. Вообще, надо сначала просканировать ее, а уж затем планировать способ обойти такой геном. Ну-ка, мелкая. Подхватил ее на руки и уселся на диван рядом с Миха, усадив Мей себе на колени. Юи, с тебя решение данной проблемы. Так я уже знаю, как нейтрализовать ее геном. А вот ты подумай. Ну вот что ты такая вредная. Я не вредная, а прагматичная. Чем больше ты сам соображаешь, тем меньше мне надо за тебя думать. Ты просто лентяйка. Нет, чтобы спасибо сказать, что я заставляю тебя шевелить своим куцым умишкой, так он еще и наговаривает на меня. Фи таким быть. Вот не надо мне лапшу на уши вешать. Дам подсказку, что происходит с атомами и молекулами при переходе в газообразное состояние. Хмм, рушится кристаллическая решетка вещества, и они начинают хаотическое движение, потому что при нагреве нарушается скорость движения атомов и молекул, которые между собой держатся за счет силы притяжения и отталкивания, и соответственно начинается процесс распада. Притяжение. Серьезно? Да. Используя силу гравитации, тебе надо не дать молекулам или атомам набрать достаточно кинетической энергии, чтобы преодолеть связь в кристаллической решетке. Погодь, это ведь получается, что можно почти любую технику так завернуть. Если сможешь подавить своей силой притяжения, энергию вложенную в технику, а если в Хирайшин-Диссон встроить что-то по типу стазис-поля, который не позволит молекулам и атомам двигаться быстрее определенной скорости, то у меня выйдет барьер, где нельзя использовать техники. До определенного уровня да, но он будет жрать столько чакры, что выгоднее использовать точечное воздействие. Ты не поняла, Юи. С помощью астральной энергии я смогу впитывать сен-чакру, которую буду смешивать с астралом, а печать силы сотни переделаю под обычную чакру, и у меня появится безграничный источник самой мощной энергии на планете. Ее-то я и направлю в барьер. Михахахаха, чудовище. И тут я обратил внимание на окружающих. Вы чего? Непонимающе посмотрел сначала на Мей, которая, сидя у меня на коленях и задрала голову, смотрела куда-то поверх моей головы, и та же ситуация происходила и с Миха. От моего голоса обе вздрогнули и перевели взгляд на мое лицо. «Это, и часто с тобой такое?» — указала Миха пальчиком над моей головой. Посмотрев в отражение от стекол окна, я заметил, что мои волосы светятся золотом от воздействия чакры и шевелятся как хвост у Рамар, когда он перевозбужден новой идеей. Наверное, только тогда, когда я открыл что-то новое для себя, уменьшил я поток чакры в голову, и мои волосы опали, накрыв нас смей. Зараза, они еще длиннее стали. Еще один выброс чакры, и волосня взметнулась вверх, а я споро обвязал ее резинкой, и вновь у меня высокий хвост, но теперь до жопы. Я тоже так хочу. Завороженно смотрела Мия на мои действия. Акасан тебя научит. Кивнул в сторону Миха, и девчушка повернула голову к ней, да с такой выжидающей мордашкой, что грех теперь не обучить ребенка. А меня наградила Миха таким паникующим взглядом, что я сразу понял, какой я нехороший человек. А после выражение лица сменилось на просящее, и до меня дошло, что она так не умеет. Или все же я? А в ответ мне быстро закивали, пока Мей перевела свои зеленые очи обратно на меня. Да, давай лучше я тебя обучу. Но сначала взял я кончик своего хвостика и начал щекотать нос Мей. Чхи. На меня понеслась еще одна волна чакры, но теперь весь мой торс оказался в зоне поражения. Сидим дальше, смотрим друг на друга. Затем на лице Мии началась провелиться следы паники, потом удивления, а следом я увидел новое дадзюцу. Пятигранный охрениган. Перевел взгляд на Михи, и передо мной предстала та же картина. Хи-хи-хи. Ну ладно, мне пожалуй пора. Решил я свалить потихоньку. Просто чуйка начала подавать тревожные знаки. Ответом мне было два синхронных кивка, и посадив мелкую рядом с Миха, не забыв на прощание потискать ее за щечку, и бочком ретировался из их дома. Даже про сандали забыл. Там же, после ухода Хикари. Ну вот, а я боялась, что ты без жениха останешься. Еще не до конца придя в себя, проговорила Миха. Угу. Только и смогла выдавить из себя Мей, так и пребывая в удивленном состоянии. Ведь Хикари оказался первым человеком, который не испугался ее. С тех пор, как она пробудила очаг чакры, вся ее жизнь превратилась в сущий кошмар, и лишь только Акасан хоть как-то контактировала с ней, и то с огромной осторожностью. Хотя, Мусуми, ты ведь не против разделить со своей Акасан молодого человека, ехидно сказала Миха, отслеживая реакцию дочери. Угу. Еще не до конца осознавая, что просит у нее мама, сказала Мии, постепенно ее лицо начало наливается краской. Нет, то есть, он старый и не нужен мне. Да, Узумаки живут долго, и поверь мне, Мусуми, он и через 40 лет не сильно изменится, в то время как ты постареешь. Проснулся в холодном поту. Мне приснился жуткий сон, где за мной несется целая армия девушек с криками. Хикари-кун, сделай мне ребеночка. Мда. После посещения Миха с Мей отправился в резиденцию Мизукаге, где отыскал уютный уголок и завалился спать, предварительно предупредив маму. Судя по ощущениям, проспал часа 4, которых мне вполне хватило на восстановление. Башка, после суток боев и лечения раненых, туго соображала, а сейчас все нормализовалось. Зашел к маме, которая так и не ложилась спать. Мешки под глазами, немного осунувшееся лицо и нервное подергивание одного века. «Ты как?» – обратился к ней, пока она стояла над столом и рассматривала карту. «Нормально», – махнула она рукой. «Где Химавари?» Спросонья не сразу заметил ее душу. «Просто я так к ней привык, что подсознание просто воспринимает ее душу как нечто родное. Я ее спать отправила». Кивнула она в сторону стеллажей, где я заметил футон с упомянутой особой. «Для меня задача есть», мама подняла на меня взгляд, явно что-то решая в уме. «Как мне кажется, заданий более чем достаточно, но вот отправлять она меня не хочет. Лучше будь в госпитале, на случай поступления пострадавших». Я подошел к карте и понял, что все плохо. По пометкам, мы потеряли еще один город и нас активно прессуют диверсионные отряды. «Как скажешь», — согласился с мамой, попутно запоминая карту. «Ты бы отдохнула, а на кого я все оставлю? На Сакуру? Не смешно», — отмахнулась от меня мама. «Он отличный шиноби, но как руководитель, никакой. Может, ты меня заменишь?» С надеждой в глазах посмотрела она на меня. «Ты ведь знаешь, что это не мое». А глазки у мамы раскрылись еще больше и начали поблескивать. «Ну, Пазизя», — сложила она руки в молитвенном жесте и пару раз похлопала ресницами. «Не начинай, я абсолютно не умею руководить». Попытался я отбрехаться. «Совсем ты не жалеешь меня». Скинули на плечи хрупкой женщине управление толпой импульсивных шиноби и враждебно настроенного населения Киригакури. А глазки еще больше заблестели и щечки надулись. «Ладно», — с неохотой протянул я. «А что делать-то?» И удостоился скептического взгляда от матери. «Эх, не прокатило. Где информация по отрядам?» «Здесь», — хлопнула мама по стопке бумаг, что стояли сбоку у стола. «И давай не придуривайся». Погрозила она мне пальчиком и отправилась спать. «Ну, да, Мита меня и по стратегическим управлениям отрядами натаскивала. Да и сам я не гнушался изучать тактики ведения боя в больших масштабах, чтобы хотя бы понимать, зачем отдают те или иные приказы, особенно в последний год. Немного правда, но Мита-сенсей наплела небось маме с три короба, что я непревзойденный тактик, интерлюдиасами. Идя спать, я думала о словах Мита-сан. Она говорила, что у моего малыша безграничный потенциал и его надо ставить в такие ситуации, чтобы он постоянно думал и искал разные способы решения одинаковых проблем. После того, как я увидела в его руке голову Гангицу, то решил ограничить немного его. Слишком он полагается на Хирайшин. Пришлось приказать, чтобы он хранил свитки с пострадавшими у себя. Да, в такой ситуации не лучшее решение, но, хи-хи-хи, маленький негодник решил выставить меня в хорошем свете, что не может не радовать. Но как только он попросил меня работать в паре с Химаваритян, я сразу все поняла. Этот шалопай захотел, чтобы Акаасан стала новым Мизукаге и отгородила его от участи шиноби. Хи-хи-хи. Как бы не так, нет, я наоборот устрою своего малыша получше. Ведь он так не любит, когда им командуют. Всегда сбегал куда-то и что-то делал один. Видели те, он уже самостоятельный и сам бегал искать тренирующихся шиноби, чтобы чему-то научиться у них. Нет, чтобы спросить то, что его интересует, но нет. Полезет выяснять сам, набьет себе шишки, но зато с довольной улыбкой бежал домой. Мол, он совсем уже взрослый и все может сам. Эх, маленький, наивный мой. Но ничего, Акаасан тебя пристроит на теплое местечко. Все видели, что мой Хикаритян убил Мизукаге, а после такого подговорить некоторых не составило особого труда. Приказ на устранение убежища, где полно детишек, и вот он начинает спор. Хи-хи-хи, ну а дальше дело техники, повернуть разговор так, чтобы он вышел на нужный мне итог. Ох, такой еще несмышленый, но такой заботливый малыш. Передать ему командование, хоть и на время, конечно, было рисковым, но верным решением. Хотя какой риск, все знали свои задачи от и до. Наш отряд был подготовлен так, что мы просто стерли бы с лица земликири, даже в сотню человек. Но все вышло просто прекрасно. Мусука открыл новые грани своих сил и показал себя во всей красе. Да и о гражданах позаботился, что добавило ему пару плюсиков. А вот если бы он не показал себя, то тогда было бы плохо. Ашина сама дал ясно понять, что если Хикари не оправдает ожиданий, то его ждет пожизненная клетка и роль бычка-осеменителя. Мы с Отто-сан, отец, и Мита-сан долго думали, как сделать так, чтобы он избежал этой участи, ведь она тоже заинтересована, чтобы в их клан влилась новая кровь, да еще и с Дадзюцу. Пришлось хитрить, хи-хи-хи. Но все прошло успешно и теперь ни о чем беспокоиться. Немного поднаберется опыта, ну а дальше в свободное плавание. Ну а я, а что я, точно, буду дальше путешествовать по миру, открывать кафе, пополняя их новыми рецептами. Вкусняшки. Это Хикаритян здорово придумал. Теперь, нам более чем хватит денег на большую семью, где я буду тискать всех своих утимага. Внук внучка от сына, да, надо ему еще пару жен найти. Ладно, Цунаде, наши кланы давно обмениваются шиноби, чтобы не допустить кровосмешения внутри клана, но вот Химавари, она не подходит. Слишком робкая, слишком слабая без своего покрова. Если Цунаде и сможет выдержать мужчину Узумаки, то вот она, нет. А ведь у Хикаритина резерв чакры такой же, как у меня, а мне уже, немного за 20. И дальше он будет только расти, причем где-то в 22, у него снова начнется скачкообразный рост чакры. Такова уж природа Узумаки. Как только ты думаешь, что добился контроля над чакрой, как тело привыкает и открывает новые горизонты развития и соответственно выносливости. Ему определенно нужна женщина Узумаки, которая сможет остудить его пыл. А он ведь такой импульсивный и неугомонный. А поскольку он не любит, когда им командуют, то и Синджу не особо-то исправится. Эх, жалко, Кушина навсегда останется в Конохе. У нее истинный нрав женщины Узумаки, она бы не дала ему спуску. Хотя, может, еще и не даст. Ведь все мы по своей природе однолюбы. И после Каджира, мне ни один мужчина не интересен. Мета такая же, что больше не видит смысла в жизни без своего фу-фу, супруг-супруга. Внуки уже идут своей дорогой, вот она и стремится к своему Хаширами. Эх, ладно, сейчас главное вспомнить всех, кто может подойти на Хикаритину. Ха-ха-ха, какие были лица у тех, кто хотел породниться с ним. Ожидали приезда 10-летнего Шкета, а прибыл 20-летний здоровяк. Да, наверное, не надо его больше называть Тян, хотя нет, уж больно у него мордочка забавная получается, когда я его так называю. Хи-хи-хи. Но главная сложность состоит в том, что теперь подобрать кандидатку намного сложнее, ведь никто не готовил ему пассию в этой возрастной категории. Аюки, конечно, может подойти, но как бы не спугнул Хикаритина ее возраст, ведь она младше меня всего на 15 лет. Хотя, а зачем я сама буду подбирать кандидаток? Ведь если удастся посадить Мусука на предполагаемую должность, то они сами ринутся на него, даже те, кто был враждебно настроен к нему, ведь должность Каге открывает огромное преимущество в самосовершенствовании, ну а я отсею ненужных. Ага, так и запишем. Блин, он может отказаться от должности, значит, надо все обставить так, чтобы он сам захотел ее занять. А как это сделать? Хм, можно надавить через детишек, которых он спас, через вылеченных им людей и, конечно, самой надавить, чтобы он понял все плюсы поста Каге. Ведь ему, все будут не указ, делай что хочешь, развивайся как хочешь и при этом у тебя целый город, что выполнит любой твой приказ. И нужно сделать некую ситуацию, где из-за его действий, в дальнейшем могут пострадать близкие люди. Химавари лучше не трогать, разве что чуть-чуть, он за нее голову любому оторвет, а вот Цунаде. Да, Цунаде подойдет отлично, а для лучшего эффекта, можно подставить весь клан Синджу. Тогда ему точно придется принять пост, чтобы решить возникшие проблемы. И я даже уже знаю как. Хи-хи-хи. Точно. Надо заручиться еще и поддержкой Миха, без которой сложно будет провернуть такое. Да и ей будет выгодно, если кто-то из нашей семьи займет пост Каге. Хи-хи-хи. Ничего, Мусука. Ака-сан сделает все для своего малыша. Создав 4 клона и усадил их за изучение дел по отрядам, начал смотреть на карту и сопоставлять предполагаемые силы врага и наши. И расстановка сил явно была не в нашу пользу. Всего за сутки весть о нападении разнеслась по всем странам и, судя по отчетам, тяжелее всего приходится портовым городам, куда стекаются все шиноби, которые работали в поле и, конечно же, Нукинины и другие наемники. Организаций, по типу ЧВК, тут как грязи и в такие моменты, они слетаются как пчелы на мед, лишь бы денег заработать. Вот таких я не люблю больше всего. Если регулярная армия сражается, хоть зачастую за чужие, но идеалы, то эти шакалы лишь за деньги. Они и несут самый большой урон мирным жителям, просто потому, что им на них наплевать. Нет, я не выставляю сейчас Узумаки в благородном свете. И среди нас есть те еще головорезы, но они находятся под контролем, а там, в основном, такой головорез занимает главенствующую позицию. Поэтому они сеют хаос и разруху, что очень хорошо сочетается с уничтожением инфраструктуры страны. Но вот нам, они здесь не нужны, ибо мы, наоборот, стараемся сохранить как можно больше жителей и ресурсов. 3 часа и хрен знает сколько докладов спустя. В голове стояла лишь одна мысль, заебала. Асами сама. Забежал какой-то Чоунин в кабинет и когда увидел меня за столом, встал как вкопанный. Я за нее, смерил парня суровым взглядом. Докладывай, М. 17-й отряд не вышел на связь в установленное время. Встал по стойке смирно Чоунин. Так, нашел я на карте, куда выдвинулся этот отряд и номер дела, где указана его задача и состав. ХМ. И увиденное меня сильно озадачило, ведь отряд выдвинулся на разведку в портовый город, где сейчас должно быть не протолкнуться от шиноби. А сильно меня удивило то, что вообще хоть кто-то из Узумаки может потянуть такую миссию. Да мало того, так еще и 8 человек в отряде под предводительством дяди. Я понимаю трое, но не 8 человек, которые могут отлично скрывать свою чакру. Зачем отправлять столько людей с такими навыками на одну и ту же миссию по разведке? Хватило бы троих и пятерки прикрытия, что находились бы подальше от предполагаемых патрулей. Это ж неспроста. Ну, пойду гляну, что там да как. Эй ты, ткнул я пальцем в ближайшего клона. Ты за старшего. И пока никто не опомнился, сиганул в окно. Не, ну а чё, мне скучно, а проветриться надо, да и сам лучше понимаю ситуацию, когда лично вижу ее, да и какой я мог отдать приказ на этот счет, отправить еще один отряд, а смысл, если один не справился, значит там что-то серьезное, данных разведки нет, сколько отрядов посылать, хрен знает, да и по времени это займет в разы дольше, нежели я сам сгоняю и посмотрю, что там произошло, так будет быстрее и эффективней, да и то, что главой отряда назначен дядя, это отличный повод прогуляться самому. 15 минут мне потребовалось на то, чтобы достичь города и увидеть бедлам, что творится в порту. Везде раскиданы тела шиноби, причем все живы, но без сознания. В отдалении почувствовал знакомую душу и побежал к ней. И мне открылась такая картина. Валяется дядя на земле, у него на животе сидит черный кошак, который одет в черные шорты и такую же по цвету майку-алкоголичку и теребит дядю за шиворот. «Где он?» — крикнул кот и еще сильнее затряс дядю. От такой скорости, с которой завиляла его голова из стороны в сторону, создался небольшой ветерок, а я подумал, что голова дяди сейчас оторвется. Но нет, сдюжил. «Где он?» — еще раз спросил кот, когда перестал трясти дядю, который, прошу заметить, является джоунином С-ранга. «Я тебе ничего не скажу, коврик ходячий», — прохрипел ему дядя в лицо. «Ты сам напросился», — злобно рыкнул кот, и уже хотел ударить дядю, но не успел. «И кто тут у нас такой?» Схватил я мелкого за шкирку, и кот как-то грустно обвис всеми конечностями. Даже усы повисли. «Да как ты смеешь, лысая макака?» Как-то жалобно зашипел кот. «Ты кто такой?» Надавил я на него яки, вперемешку с астральной энергией. «Мираж!» Снова зашипел мелкий. «Мираж значит, ша-ша-ша-ша-ша, и чей ты будешь?» «Я ничего не скажу», пытался гордо сказать он, но вышло откровенно жалко. «Няшла!» Раздался вопль сзади меня, и недолго думая, я подставил тушку кота под приближающуюся душу. Белый комок шерсти на огромной скорости врезался в кота, а я почувствовал еще одну душу, которая на огромной скорости приближалась ко мне с правого бока, и когда она приблизилась на расстояние вытянутой руки, то ударил ее меховым комком у меня в руке. В итоге, две полосатые белые кошки, в белых шортиках и топах, отчего складывалось впечатление, что кошки ходили вообще голышом, и один черный кот, сплелись в непонятное существо, которое махало тремя хвостами и шипело в разных тональностях. «Отвали от меня, ублохастый!» Пихнула одна кошечка в морду черного, но при этом другой лапкой ухватилась когтями за его майку и тянула на себя. «Сама ты блохастая!» Крикнул на нее кот и пихнул ей задней лапой в моську. «Это ты блохастый!» Заступилась за кошку другая, ибо та не могла ответить, так как лапа кота попала ей в рот, а заступница ухватилась за уши черного и уперлась задними лапами в его спину и пыталась оттащить того от подруги. И в похожем ключе они провозились около минуты, пока я не надавил на всех троих яки. «Вы кто, блять, такие?» Вроде и тихо сказал я, но создалось такое чувство, что само время застыло от моего голоса. Троица замерла на пяток секунд, а затем синхронно повернули мордочки на меня. Глоть, услышал синхронный звук глотания, а затем, создалось такое ощущение, что как будто включили обратную примотку, и троица начала отцепляться друг от друга и медленно попятились назад. Я жду ответа. Еще больше надавил яки, и троица замерла на месте, при этом вздыбив шерсть. «Мяу!» Пискнула правая. «Ли-е-е-р-р-р!» Зарычал черный посередине. «Сня!» «Непонятно что!» Ответила левая. «Что?» Чуть прищурился я, но Яки убавил. Но даже так, у этих хвосты встали трубой. Эммы, крикнула правая, стараясь придать голосу как можно более угрожающие нотки. Но как-то не очень-то и получилось. Легендарные, рыкнул черный и при этом пытался встать в более мужественную позу. Но откровенно говоря, выглядел он как кот после ванны, весь такой из себя бедный и несчастный. Санины, более-менее нормально проговорила левая, после чего шлепнулась в обморок. Хах, и ведь действительно похожи. Две блондинки, а третий шипит постоянно. И кто вас послал? Еще сильнее прищурился я, после чего и правая отправилась в отключку. Пе, папа, пропищал кот, а кто у вас папа? Мои глаза превратились в две щели, что светились золотым светом. Рамар, пискнул кот и тоже отрубился. Пиздец нахуй, бля, только и мог сказать я. Часть 32, от автора. Уважаемые читатели, хочу вас предупредить, что дальше будут большие таймскипы. Будем двигаться ближе к канону, до которого около 13 лет. Огромных разрывов не будет, но полгода, год, может быть разрыв между главами. По крайней мере до рождения Наруто. Я еще не сам не дошел до туда, поэтому точно сказать не могу. Прошло 3 месяца с момента нашей атаки на страну воды. За это время случилось многое. Я насмотрелся такого дерьма, что не дай шинигами никогда и никому. Помните, я говорил, что просто не могу убивать детей? Пиздобол. Да, были ситуации, когда по-другому у меня не получалось. Нет, я сейчас не оправдываю себя. Там не было никакого выбора по типу. Убить здесь и сейчас сотню шоноби, которые прикрывались детьми, и спасти при этом тысячи других жизней. Нет. Просто меня немного переклинило. Я честно старался не убивать мелких, что вышло мне боком. Один пацаненок пробрался в кабинет к Химавари и чуть не прирезал ее во сне. Точнее, прирезал. Я в это время был в госпитале на первом этаже и как только почувствовал, что душа Химавари практически избавилась от телесной оболочки, то мгновенно переместился к ней и заюзался Удзаусэйсэйсэймэй нотюсю, божественная регенерация поглощения жизни. Именно так я назвал эту технику, которую создал, пока тренировался у Рамар. Мелкий шкет пошел топливом для Химавари. Жалею ли я? Нет. После этого случая пришлось пересмотреть свои взгляды на детей. Мне сразу вспомнился Какаши, что в свои 5 лет закончит академию, а в 8 вовсю пойдет резать шиноби на войне. После этого случая я редко когда задумывался о детях, точнее о детях, которые пробудили очаг чакры. Просто накрывал массой техникой позиции врага и уходил на следующую миссию. А по вечерам садился рядом с Химавари у костра, обнимал ее покрепче и тупо пялился на огонь. Ну, так было первые 2 недели. А после я положил болт на свои терзания, просто начал жить дальше. Цинично, аморально, жестоко, мне похуй. Я как бы убийца, на чьих руках тысячи смертей. Ну и от этого я не стал более жестоким или замкнутым. 2 недели похандрил и хватит. И нет, мне не Юи помогла выйти из самобичевания и не родные. Все проще и сложнее одновременно. Я наконец полностью свыкся с мыслью, что простой работяга из России стал убийцей в мире, где твоя жизнь стоит равно столько, сколько жизней ты сможешь отнять за одну технику. В мире, где бессмертные существа пытаются уничтожить все живое. Да и хрен с этими бессмертными, мне до них как до луны. Хотя, чисто теоретически, мне до нее 2 минуты ходу. Не суть. Так вот, за эти 3 месяца мы смогли захватить весь остров и выслать с него всех обычных жителей, кто отказался жить под правлением нашего клана. Ашина за 2 дня отбил столицу и все близлежащие территории. Он и дед столкнулись с 7 мечниками тумана, и там развернулся настоящий ад. В ходе битвы была уничтожена половина столицы и 2 города неподалеку. 5 из 7 мечников удалось сбежать, и они сейчас где-то на материке собирают армию повстанцев, чтобы насесть на нас с новыми силами. В наше пользование попали мечи кубики Рибача обезглавливатель, который может восстанавливать свое лезвие за счет крови и самихода, акулья кожа, что является живым существом, симбиантом. Когда я узнал, что досталось Ашина, то, наплевав на все обязанности, помчался в столицу, чтобы посмотреть на это чудо, но был отправлен назад в Кири. Дед и Ашина категорически отказались допускать меня к мечам, козлы. Но ничего, я им знатно отомстил. Хи-хи-хи. Я закидывал им в резиденцию Дайми 3 неугомонных кошаков, которых они не могли никак поймать. Кстати, кошаки тоже были против нахождения там, но кто их спрашивать будет? Печать блокировки чакры нанести на шерсти, закинуть хирайшином. И вот по дворцу Дайми бегают 3 котенка, в ярости от осознания того, что им надо помыться или сбрить шерсть, чтобы избавиться от печати блокировки чакры. Нихахаха. На второе они не пойдут, а первое они не любят, вот и носились по замку как угорелые. На вопрос Ашина, мои ли это проделки, я отвечал, что не знаю по какой причине, эти котята творят бедлам и разруху везде, где бы ни ступали их лапы. А я действительно не знал, почему они так бесятся. Ну подумаешь, надо помыться. Шерсть у них короткая и выбросом чакры, они сразу же сбрасывают с себя всю влагу. Причем кошечки и так каждый день моются, иначе наличие их белоснежной шерстки я объяснить не могу. Вообще, эта троица оказалась до жути полезными. Когда они достали меня в первый раз, я со злости нанес на них печать и закинул на какую-то метку. Через 10 минут они были снова подле меня, шипели, вздыбили шерсть, нервно махали хвостами, но поделать ничего не могли. Дело в их методе сражения. Если Рамар действует как танк, то вот они больше подходят под описание ниндзя. Именно таких, которые не орут на всю округу название техники, а тихо и методично устраняют неприятеля. Да, каждый из них может использовать Сенин мод, но перемещаться сквозь пространство, они могут только в нем. Слишком они неопытные еще. Так вот, в режиме мудреца, они перемещаются за спину шиноби и выбивают из них всю чакру. Этой же техникой Рамар контролировал баланс моей чакры, во времена обучения поглощения сен-чакры. Только вот мелкие ее немного усовершенствовали и тушка шиноби не улетает на десятки метров, как я в свое время, а просто валится пластом от испытанного шока. Так они и подловили дядю. Так вот, когда они прибыли назад потрепанные, я отправил клона узнать, куда я собственно их запульнул и был приятно удивлен, когда клон прибыл назад и развеялся. Оказалось, что на месте метки был вражеский лагерь, от которого не осталось ничего. Причем все люди остались живы. Они втроем раскидали полсотни шиноби и вернулись назад за 10 минут, без чакры. Пришлось отправлять группу захвата на место боя. Так я и кидал их в разные места, когда они меня доставали. Кстати, кота зовут Мираж. Да, именно с Ша на конце. Но я все равно зову его Мираж, отчего он постоянно шипит на меня. Хи-хи-хи. Кошечек зовут Марья, Маша и Марьяна, Марина. И я тут совершенно ни при чем. Да, подумаешь, рассказал пару сказок Рамар. Кто мог подумать, что он так детей своих назовет? Вот и я не ожидал. Кошечки от меня шарахаются как от огня. А все потому, что я их безбожно эксплуатирую, как некие игрушки-антистресс. Ох, как Марья брыкалась, как она вопила, что отомстит мне за такое неуважение к ее лохматой особе. Хи-хи-хи. Но ее мольбы не были услышаны и она была нещадно затискана. А вот Марьяна наоборот ластилась ко мне, пока я не отдал ее в руки Рыжули. Она как увидела, как Мей чихает, тут же попыталась войти в Сенин мод и смыться телепортом, вспоминая, как эта милая особа зарывалась носом в ее шерстку. Поэтому начала шарахаться от нее, а я в свою очередь наоборот ее ловил и передавал Мей из рук в руки, не забыв навесить на нее печать блокировки чакры и стазис поля, чтобы ненароком Мей не прибила кошечку. Но, конечно, я об этом не говорил. Хи-хи-хи. Ну а сейчас, я нахожусь в резиденции Мизукаге. 2 дня назад я вернулся с Химавари с последнего места сопротивления шиноби. Там были все. Дед, мама Ашина, дядя, Миха и другие сильнейшие ниндзя Узума Кейкири. Только для чего их там собрали, я не совсем понимаю. Точнее, я думаю, что это сделано было для того, чтобы узумаки не забывали, почему главная ветвь стоит у руля. Ашина накрыл техникой несколько гектар земли и все. Я впервые видел такое дзюцу. Это была потрясающая своей мощью, эффектностью и эффективностью техника. Вокруг вражеских сил появились 8 столбов, от которых начали расходиться волны пространственного искажения. Все пространство внутри круга стало колебаться, а все, что находилось внутри, искажалось безвозвратно. Знаете, это очень жуткое зрелище, когда человека разрывает на маленькие частички, а при этом он еще как бы жив остается. На пару минут залип на часть головы, от которой остался один лишь глаз и часть Наоса. Причем глаз вполне осмысленно смотрел и моргал. Это мне напомнило способность одного хирурга из One Piece. Толь вот, как только столбы пропали, то все из разряда живое перешло в разряд неживого. Бейрер, жуть. Ну да ладно, главное сейчас то, что я активно прошу маму отпустить меня на материк в помощь Цунаде. Она орет, что мои способности нужны здесь, а я не вижу смысла тут оставаться. Тем более мама начала все чаще просить подменить ее на посту командующей в Кире. А я не хочу и поэтому зачастую сбегаю куда-нибудь подальше, чтобы развеяться. Ну как развеяться? Мы с Химавари бегали по деревням и лечили пострадавших. И нет, это не я был инициатором сия действий. Уж очень добрая у меня стесняшка, а устоять против ее личика, когда она чего-то просит, я просто не в состоянии. Эх, вертит мной как хочет, но без перегибов. Конечно, я все понимаю, но, знаете, я не против и сделаю все что угодно, чтобы она чаще улыбалась своей улыбкой, ведь в такие моменты она сияет словно солнышко. Мое солнышко, которое светит только для меня. Так мы и отправились вдвоем, вчетвером с гуманитарной помощью по стране воды. Ну да, куда мне деться от Кагерасаюки? Их, некоторые, за глаза называют Хикарикаге. Если титулы всех Каге переводятся как «Тень воды» или «Тень огня», то их прозвали тенью меня любимого. Мда, так вот, мама опять куда-то свалила и попросила меня подменить ее. И сейчас я сижу и листаю отчеты с тройкой клонов и назначаю команды на задания. По факту, дело плевое, но этих дел тут до жопы и маленький вагончик. Перелопатить все одному, просто нереально. Да и еще начали прибывать семьи наших шиноби из страны болот, куда они временно переселились. А их надо где-то разместить. Жилья категорически не хватает, приходится искать подрядчиков на постройку нового, а это еще плюс архитектор и ландшафтный дизайнер. Прибавим к этому новую прокладку коммуникации и дорог и вообще тоскливо становится. Кажется, а при чем тут мама, а кто? Мы тут маленько население вырезали и расставить всех на должности не успели. Да и ждем решения Ашина, пусть он себе мозг с этим ломает, кого и куда ставить, ну а я к этому времени свалю в закат. Ну а что? Помощь союзному клану оказать надо? Надо. Вот и отправлюсь на защиту Химесинджу. А то, что она является моей женой, совсем незначительный факт. Да, Хикари. Разнесся по всей резиденции Ордеда. И чего так орать-то? Задал я вопрос в пустоту и собрался валить по добру по здорову. Стоять. Выше пон с ноги двери влетел в кабинет. Не успел. Тихо проговорил, стараясь сделать как можно более спокойное лицо, как будто ничего такого я и не задумывал. Вот если свалю, то тогда уже не отверчусь, что это я где-то напортачил или спалился. Сбежал, значит виноват, а так есть шанс отмазаться. Ты чего тут Акаасан дверь ломаешь? Чуть прикрикнул на деда, чтобы он немного поумерил свой пыл. Ты мне тут не кричи давай. Подошел дед к столу и смерил меня грозным взглядом. Что это? Кинул он на стол пачку маленьких бумажек с метками Хирайшина, но замаскированные под барьерные печати. Барьерные печати. Приподнял я одну бровь, как бы спрашивая, ты что, совсем старый, уже печать барьера отличить не можешь, не пизди. А вот это уже хуево, очень хуево. На моей памяти, дед ругался лишь единожды, тогда он разнес какую-то маленькую кокуризата. Скрытое селение. Я, никогда, честно отбрехатился, чтобы мне потом не смогли присесть на уши с моим враньем. Тут метка Хирайшина стоит, зло зыркнул на меня дед, так от этого они... Постучал я по пачке листочков, не перестали быть свитками барьера, и личико недоумевающие. Значит, это ты закидываешь к нам этих кошаков. Еще злее посмотрел на меня дед. В смысле закидываю? Сделал удивленное лицо, будто совсем не понимаю, о чем он. Слушай сюда, тихо сказал дед. Если еще раз эти блохастые влезут в мою комнату и сломают хоть одну веточку на моих бонсай, то я тебя кастрирую вместе с тем черным котом, а кошкам хвосты откручу. Ты меня понять не дадим. Где-то над головой раздался жалобный вопль мелких, а их души стремительно унеслись прочь, при этом не издав ни звука. Значит, все же ты, констатировал дед и достал куной. Я не понимаю, о чем ты. Начал пятиться от деда. Я их отправлял с прошением на допуск к мечам, а то, что они твои бонсай задели, я абсолютно ни при чем. Да, так что же они ни разу не передали твое прошение? Надвигался на меня дед. Забыли? Выдал я версию в надежде, что дед купится. Вот и я сейчас забуду, что у меня есть сатамага. Достал он второй куной. Отто-сан, влетела в кабинет мама. Ты что здесь делаешь? Хотя неважно. Хикари трубит тревогу. На нас идет совместный флот Сучи-но-куни, страны земли, и Кадзе-но-куни, страна ветра. А как это ты так быстро прознала про это? Даже постовые еще не доложили о флоте. Прищурился я, глядя на загар мамы и на лямки купальника, которые виднелись из-под кимоно и обвивали ее шею. Так я была неподалеку. Стушевалась мама. Но ведь ты спать отправилась. Как ты тогда оказалась на берегу?» Еще больше прищурился, глядя на эту лентяйку. «Я на берегу спала?» «Да, спала на берегу», — вильнула мама глазами. «Ладно», — протянул я, пристально сверля ее взглядом. «На каком берегу?» «Да тут недалеко», — ткнула мама пальчиком в северно-западную сторону. «Так, примерно понял, где произошла засветка флота и прикинул ближайшие метки Хирайшина. Отправимся вчетвером, а там посмотрим по обстановке». «Ты хочешь вчетвером на флот идти?» «С ума сошел?» — воскликнула мама. «Хочешь, оставайся здесь», — пожал я плечами. «А четвертый кто?» — задал правильный вопрос дед. «Миха», — оскалился я. «Я, кстати, за ней сейчас», — и переместился Хирайшином к дому Миха. «Фух, пронесло», — постучал в дверь. «Сейчас», — раздался детский крик «Мей», а следом топот маленьких ножек. «Здравствуйте, Хикари-сан», — улыбнулась мне мелкая. «Она часто начала навещать меня в госпитале, чтобы я обучил ее управлять волосами, к которым она относится с особым трепетом». «Привет, Мейтян», — взлохматил шевелюру мелкая и удостоился взгляда из-под лобья с надутыми щечками, на которых выступил румянец. «Твоя Ака-сан дома, там», — буркнула рыжуля, указывая пальцем на дверь и нахохлившись потопала к дивану. «Не любит она, когда трогают ее волосы, поэтому и дуется на меня всегда. А мне в кайф увидеть это личико вселенской обиды и негодования по поводу личного пространства особо опасных кунайчи, для которых их волосы являются их гордостью». «Да, Мей немного зациклена на волосах, Миха», — крикнул я и отрыл дверь в «А собственно куда?» Пронеслась мысль и тут же забылась, ибо мой взор упал на обнаженную джинчурики, которая вытиралась после ванны, в которую я собственно и зашел. Фигура, как песочные часы, очень тонкая талия, округлые бедра, попка, персик, а эти ямочки на пояснице, нравится? Ничуть не стесняясь спросила Миха, облокотилась на столик возле зеркала, слегка выпитив попку и подогнув одну ножку. «Угу», только и мог сказать я. «А так», поставила она ножку на пол, но при этом обернулась в полоборота и слегка выгибая спину назад, открывая моему взору вид на ее объемные груди, тонкую шейку и, честно, очень красивые ключицы. Никогда бы не подумал, что ключицы могут так возбуждать. Глоть, только и смог, что сглотнуть слюну, которая обильно начала выделиться. А вот так, начало она оборачивается ко мне передом. Но я все же смог взять себя в руки. Превозмог, так сказать. Подавил гормоны и пулей выскочил из предбанника и красный, как месье помидор, уселся рядом с Мей. «Плохой Хикари, плохой, ты женатый человек, да и вторая жена на подходе, а ты на посторонних засматриваешься. Фу, нельзя, нельзя, кому сказал?» Орал я мысленно себе, ибо взгляд так и косился в сторону приоткрытой двери, из-за которой доносилась ехидная хихи. «Ей-богу, чувствую себя так, как, наверное, себя бы чувствовал девственник, застукавший родителей, занимающихся всякими шалостями. Хикари-сан», — подергала меня Мей за рукав, — «с вами все хорошо?» «А, да-да, конечно», — закивал я болванчиком и услышал еще один ехидное хихи из-за двери. «А по виду не скажешь», — прищурилась рыжуля. «Да нормально все», — чуть запаниковал я. «Вот откуда у пятилетней девчушки такой проницательный взгляд, который так и говорил, что я-то все вижу, и ты от меня не скроешь своих похотливых мыслишек насчет моей мамы». А мыслишки-то и вправду были, и очень красочные. По крайней мере, до вот этого ее взгляда. А после как рукой сняло, как будто перед Цунаде сижу, и она на меня укоризненно смотрит. Мол, как ты мог думать о другой, пока я где там по окопам лазаю вся потная и грязная. А воображение уже рисовало картину, как капельки пота спускаются по ее спинке прямиком к попке и затекают промеж ее упругих полушарий, а после... Так, стоп, плохой Хикари, плохой, нельзя думать о пошлостях в присутствии ребенка, у которого, между прочим, взгляд стал еще более подозрительный. Точно, точно, даже пару раз кивнул, но, наверное, чтобы убедить в этом больше себя, нежели ее. Зы-вы-вырк, ответом мне стал еще более подозрительный взгляд. Да куда уж больше, я себе и так места не нахожу, а меня тут с обеих сторон из равновесия выводит. Придется прибегнуть к тайной технике взлохмать рыжулю, чтобы отделаться от этого пронзительного взгляда. Блин, не позавидую я ее мужу. С таким взглядом, она из него веревки вить будет. Не трогайте волосы, закричала Мей, когда я приступил к выполнению техники. Ты ведь гордая и независимая кунайчи, так заставь меня прекратить. С вызовом крикнул ей и начал тискать ее щечки. Вы сами напросились, Хикари-сан, уставился на меня взгляд боевого хом. Да ни хрена это не взгляд хомячка. Тут какой-то взгляд маньяка-убийцы, который хочет расчленить тебя. Где, блядь, маленькие, миленькие девочки, которых можно тискать за щеки и ничего тебе за это не будет? Где, я вас спрашиваю? А пока я мысленно сокрушался, Мей плюнула в меня стихией кипения, отчего у меня разъела всю одежду выше пояса. Я едва успел навесить на себя гравитационный стазис, чтобы не раствориться на кучку слизи, а после не стать горсткой пыли. Вот тебе и детишки, которые бьют ультой на невинные потискивания. Эх, и Химавари уже выросла, ее теперь только за другие места тискать надо. Хоть она и довольно-таки миниатюрная. Печалька, плак, Хикари-кун. Донесся до меня одновременно томный и угрожающий глаз Миха. Я, конечно, понимаю, что моя Мусуми вырастет вся в меня, но не рано ли ты начал совращать ее? И в мыслях не было. Нашелся я с ответом, одновременно с этим поднимая руки в знак капитуляции. То-то же, хором сказали они, а у меня по спине пробежали мурашки. Злые вы, уйду я от вас, пробурчал себе под нос, но все же был услышан. Ну не печалься, Хикари-кун, соблазнительным голоском сказала Миха, а когда я обернулся на нее, то часть ее банного халатика, который еле-еле прикрывал все самое сокровенное, сполз с ее точеных ключиц, тем самым оставляя сущие крохи до обнажения ее розовых сосочков. «Иди, я тебя пожалею», — протянула она ко мне ручки, а халатик сполз на долю миллиметра, но открыл вид на ореол вокруг сосков. «Хвать», — схватила меня за ухами и заставила посмотреть в ее глаза, рассерженные глаза. «Бейрер, не пялься на мою Акасан», — тихим и спокойным голосом сказала она, но почему-то я почувствовал, как будто мне скальпель поднесли к яичкам. «Угу, великий Шинигами, чувствую себя как между дьяволом и суккубом. Серьезная малявка и взрослая распиздяйка. Вот как мать и дочь могут так отличаться характерами. Надеюсь, если у меня когда-нибудь будет дочка, то она не сильно будет отличаться характером от одной из мам, иначе она меня потом затиранит. Хочу к Цунаде». «Плак, Хикари-кун», — чуть протянула Миха, отчего опять поползли мурашки, а поскольку Мей так и не отпустила моего уха, то меня так до сих пор и сверлил сердитый взор рыжули, отчего мурашки захватить мою душу и утащить ее в пятки. «А ты, собственно, по какому вопросу, или просто решил заскочить и полюбоваться мной?» А мое ухо начали скручивать, чтобы я не велся на провокации бесстыдной мамаши. «Точно», — воодушевленно вскочил, а Милками так и не отпустила моего уха, отчего повисла на нем и смотрела на меня снизу вверх с недоумевающим взглядом. Мол, я этого развратника тут на путь истинный наставляю, а ему плевать на все мои потуги. А раз так, то придется перейти к крайним мерам. И взгляд рыжика стал вообще жуть. «На нас плывет флот двух стран, собирайся скорее, выступаем», — уже серьезным голосом сказал, отбросив все дурачество. «Так что же ты сразу не сказал?» Тут же скинула с себя халат Миха, чем снова вышибла меня из равновесия и начала бегать по комнате и одеваться. При этом не забывала выставить свое тело в лучшем ракурсе, но так, чтобы самое сокровенное оставалось невидимо моему взору. Правда, недолго. Рыжуля подтянулась на одной руке и схватилась за второе ухо и уперлась ногами мне вниз живота, в опасной близости от хозяйства. «Куда вы смотрите, Хикари-сан?» Вежливый, но в то же время леденящий душу голос Мей, как ушат холодной воды, вмиг остудил весь мой пыл. «В твои очи, Мейтян, честно, честно сказал, ибо, кроме ее сердитой мордочки и двух зеленых омутов глаз, я действительно ничего не видел». Мелкая так близко поднесла свое лицо к моему и чуть пощурилась, как бы думая, а может плюнуть ему в глазки сейчас, чтоб не пялился на маму, или пусть еще побарахтается в этой жизни. «Угу», — кивнула серьезная мордочка, но как-то недоверчиво, отчего очень сильно хотелось убедить ее, что да, все именно так, как и сказал, а не иначе. «Да, я готова», — крикнула Миха и подбежала ко мне, при этом не забыв обхватить мою руку и утопить ту в своем бюсте. «Тогда не будем медлить», — отцепил мелкую от ушей и поставил ее на пол, на что та недовольно фыркнула, развернулась на пятках, не забыв при этом махнуть своей гривой волосы, виляя костяшками, направилась к двери в одну из комнат. Вот как пятилетняя соплюшка может себя вести, словно ревнивая женушка, которая отправляет своего мужа непонятно с кем. И я сейчас не про себя, точнее, я в этой схеме выступаю в роли непонятно кого, а вот Миха как раз в роли мужа. Нет, я понимаю, что дети ревнуют своих родителей, но не так же. Перемещение далось трудно. Я и подумать не мог, что протолкнуть, хоть и запечатанного, но биджу, будет настолько трудно. И тут не в плане расхода чакры трудно, а в плане контроля техники, чтобы удержать прокол и не вывалиться где-то на полпути, и все это в доли секунды. «Давайте сюда», – махнул рукой маме с дедом, прося их подойти ко мне, чтобы переместиться на берег, с которого был замечен флот. Опять перемещение и резерв ухнул вниз еще на 20%. У меня в мозгу прямо и засела мысль: «Да что ж вы все толстые-то такие?» И видать, Миха с мамой заметили какое-то недовольство в их сторону и чуть ли не прожгли во мне пару лишних дырок, своим, вроде и обычным, но столько и укоризны взглядом. О, увидел я великолепную картину на берегу и решил перевести тему с себя на маму. «Это тут ты спишь?» Немного гневно посмотрел ей в глаза, а та в свою очередь отвела взгляд и бочком, сныкалась за деда. «Ведь мое недовольство можно понять. В метрах в 100 от нас стоит небольшое бунгало, к которому подведено электричество. Рядом на пляже стоит шезлонг и столик, на котором видно пара бокалов с коктейлями и разной закуской, а под столиком находится переносной холодильник для органов, наполненный льдом, и в нем торчит пара бутылок. Мне на свежем воздухе лучше спится», — весело сказала она, и спрятала довольную улыбку за копной волос. «Я, значит, за нее там пахаю, а она на пляже загорает. И не стыдно?» Пытался надавить на совесть мамы, но все мои потуги похерила Миха. «Асами, а мне ты не показывала это место?» Возмутилась Бжинчурики, сверля маму грозным взглядом с хитринкой. «Значит, в следующий раз отдыхаем здесь», — довольно сказала она, не забыв стрельнуть в меня взглядом, как бы проверяя, дошло ли до меня сказанное. А до меня дошло и еще как. «Значит, пока я там сижу и корплю над бумагами, которые мне вот вообще в хуй не уперлись, эти двое вовсю развлекаются на пляжах по всей стране воды. Миха!» Недовольно вскрикнула мама, и было в этом вскрике столько обиды, что сама Миха как-то виновато опустила взгляд. «Вы ничего не забыли?» — проворчал дед, смотря на нас укоризненным взглядом. «У нас тут вообще-то бой намечается», — мотнул он головой в сторону кораблей, что находились в километрах в 10 от нас. «Да, давайте делом займемся», — вскинула вверх кулачок мама и направилась к морю, да с таким видом, что она сейчас все корабли сама раскидает. «Стоять», — шепнул я Миха, которая уже порывалась последовать вслед за мамой. «Мда», — только и сказал дед и покачал головой. «Вот и стоим мы втроем и смотрим на маму, которая дошла до линии прибоя, приложила руку козырьком и начала вглядываться вдаль. Полминуты стоим, минуту, две, а мама так и не сдвинулась с места и даже позы не сменила. Козлы!» — тихо пробурчала она, опустила плечи с головой и побрела куда-то в сторону заката, попутно пиная ни в чем не повинную воду. «Ладно», — помассировал переносицу, пытаясь забыть сей неловкий момент. «Просто, я хотел послушать, что предложит более опытный шиноби, но, видимо, мама строила расчет на совсем другой итог ее порыва всем навалять. Миха-сан, вы можете использовать кислоту в технике Мизуэмэрры?» «Могу», — кивнула она и перевела взгляд с мамы, что так и брела вдоль берега, на меня. «Как насчет совместной нашей силой вдарить по кораблям?» Оскалился я и мог наблюдать, как похожий оскал появился у Миха. «Ох, давненько я не занималась чем-то подобным, с кем-то вдвоем». Облизнулась эта суккуба и прижалась ко мне боком, не забыв бросить томный взгляд из-под своих пышных ресниц. «А значит, втроем было?» — приподнял бровь, рассчитывая хотя бы обидеть ее этим, чтоб она отстала от меня. «Если бы». Как-то уж слишком грустно сказала она и еще больше прижалась ко мне. «Все самой приходится делать, Хикоричан», — и не забыла потереться грудью об мое плечо. «Давайте начнем». Высвободил руку из таких теплых объятий, перешел в сенин-мод, и мы начали синхронно складывать печати. Вот только я не просто складывал их, но и перенаправлял всю выделяющуюся чакру в небо, чтобы техника сработала не от нашей позиции, а пала с небес на водную гладь, которую рассекают корабли противника. Такой трюк можно проделать и без астральной энергии, но так намного легче, да и техника заметно усилится. Тем временем все небо начало затягивать темными облаками, в которых то и дело сверкали молнии. 10 минут мы напитывали технику чакрой, чтобы эффект был как можно масштабней. Правда, в основном напитывала Миха, а я держал технику под контролем. Ну и дед немного подсобил. «Мизуэмэрры!» — синхронно крикнули мы, чтобы враги поняли, если, конечно, услышат, что их атакуют техникой С-ранга и не особо парились о защите. Да даже если кто и увидел бы печати, которые мы складывали, то он бы подтвердил, что действительно это водяной град, который обучают детишек. Ну и да, что там лукавить, просто пафоса ради. Ну вы поняли. Только вот масштаб у техники далеко не детский. Тучи разверзлись молниями и на корабли начали падать золотые капли воды, размером с волейбольный мяч. Сначала редко, но с каждой секундой их становилось все больше, пока весь флот не скрылся за стеной дождя. Мы увидели только начало техники, когда первые капли обрушились на кораблики и разносили их на щепки. При соприкосновении с любой поверхностью, такой мячик взрывался, разрушая все в радиусе 10 метров и на 20 разбрызгивал кислоту вокруг. И тут мне стало плохо. Тысячи душ, практически за раз попали в мою зону души, а Юи просто не успевала их перенаправлять адресату. Из-за того, что души застряли там, они скопом ринулись ко мне и меня настиг огромной мощности удар, который чуть не оставил от моей души одно ядро. Телу они не могли никак навредить, а вот самой душе, очень даже. Причем поток душ шел постоянно. В глазах потемнело, в висках застучало, кровь хлынула из носа и глаз. Хикари, немедленно переместись куда-нибудь отсюда. И конечно я прыгнул Хирайшином на какую-то метку, даже не разбирая точно куда. Ноги не держали и я упал на колени. Попытался открыть глаза, но вокруг была одна кровь. У меня из глаз текла кровь и попытки остановить ее не увенчались успехом. Воздуха стало не хватать и я завалился на бок, попутно кашляя кровью. Я чувствовал, как Юи вкидывает огромное количество от в меня, но такое ощущение, что они то меня и калечат. Ко мне кто-то подбежал и начал трясти за плечо и что-то кричать. Ни голоса, ни души я опознать не мог, так как все мое существо испытывало лишь одно – боль. Хикари, мы не можем вынести столько от, выкинь. Это единственное, что мне пришло на ум, но вот Юи была другого мнения. Я передам ей, плевать, и боль начала утихать. Как собственно и мое сознание, находясь на краю которого лишь отметил, что кто-то крепко сжал мою ладонь. Сознание возвращалось рывками. Глаза сразу заслезились от солнечного света, который бил через окно. Все тело ныло, как будто я перетренировался. Только вот со мной такого не бывало с лет 16. С тех самых пор, как научился впитывать сен-чакру, физические тренировки не приносили результатов. И знаете, я обрадовался этой боли. В прошлой жизни, некоторые меня считали мазохистом, потому что я мог часами пропадать в спортзале, а на следующий день ходить и ворчать по поводу того, что переборщил и теперь у меня все болит. Только вот, мало кто понимал, что мне нравится не сама боль как таковая, а чувство, что ты, хоть на капельку, но стал сильнее и в чем-то лучше, что ли. Меня никогда не интересовала красивая фигура. Мне просто нравилось совершенствоваться. Неважно в чем, главное, чтобы засыпая, я мог сказать себе с чистой совестью, что да, день прошел не зря и я смог сегодня превозмочь свою лень. Вот и сейчас на меня нахлынули те же чувства, что и в далеком прошлом. Я чувствовал, что стал лучше себя прежнего. Как дела, Юи? Все намного лучше, чем ожидалось. Ожидалось? Резкий скачок физической оболочки чуть не вызвал коллапс иммунной и нервной системы. Тело начало стремительно поглощать питательные вещества, чтобы развиться. Я спрогнозировала, что последствия могут быть намного хуже, чем они были на самом деле.